33. Дневники Питера Макколоу. 25 июня 1917 года. Вечером Мария заглянула ко мне в кабинет. Я давал ей машину съездить в Каризу, втайне надеясь, что она не вернется. Напугала? Немного. А я ведь и вправду ждал, что она уедет навсегда. Осознав это, успокоился и опечалился одновременно. «Сколько книг?» — она рассматривала комнату. «Ты здесь ночуешь?» — я кивнул. «Из-за меня?» «Привык еще, когда с женой расставался. И это почти правда». «Ты только посмотри на меня». Присев на диван, она вытянула руки. «Я как покойник, даже в зеркале себя видеть не могу». «Тебе нужно просто отдохнуть и нормально питаться». «Я не могу задерживаться здесь надолго». Я уже сказал, что я не против. Но я против. Она еще раз окинула взглядом комнату. «Сколько тебе лет?» «Я на 11 лет моложе тебя», — призналась она. «Хотя сейчас, конечно, выгляжу старше». «Но по-прежнему очаровательно». «Это, разумеется, не совсем правда, но я покраснел. Она изменилась, насколько это вообще возможно, за 4 дня. Кожа уже не такая иссохшая». Губы не настолько растрескавшиеся, волосы чистые и блестящие. На мой комплимент она никак не отозвалась. «Знаешь, я годами представляла, как проклинаю тебя. Но, увидев, что причиняю тебе боль, почувствовала себя виноватой. Ужасно злюсь на себя из-за этого ощущения, но вот уже 2 ночи прекрасно сплю. И от этого тоже терзаюсь виной. Наверное, я все-таки трусиха». «Это смешно», — заметил я. «Ты не имеешь права судить». Она разглядывала мои книжные полки от пола до потолка, и глаза ее потеплели. А я не мог отделаться от чувства, что она не жилец на этой земле. Мне случалось видеть покойников гораздо более упитанных. «Здесь теперь много фермеров?» «Ага». «А остальные мексиканцы, кто-нибудь остался?» «Некоторые уехали в Мичиган, кто-то исчез бесследно, кто-то умер». Она спросила, кто именно. Порывшись в записях, я уточнил детали, хотя многих помнил и так. Убиты в ходе мятежа. Левелин и Морена Пирс. Кустодио и Адриана Моралес. Фульгенсио Ирина. Сандро Вьехо. Эдуардо Гузман. Адриан и Альба Киреньо. Все 4 детей Гонсало Гомеса. 10 человек Розарио Сотоса, кроме 2 самых младших, которых усыновили Эрреросы. Бежали во время или после мятежа. Альберто Гомес, Клаудио Лопес, Ханеросы, Сапиносы, Уракасы, Хименесы, Ромеросы, Рейесы, Доминго Лопес, который не родственник Клаудио, Антонио Гузман, который не родственник Эдуарда, убитого, Вера Флоресы, Вера Крузы, Дельгадосы, Урабазесы. Наверное, есть и другие, о которых я не слышал. Ты все записал. Поразительно. Это еще не все. На работу в Детройт переехали семьи Адора Ортис, Рикардо Гомес, Варгас, Гильберто Гузман, Мендеса, Эррерас, включая 2 дочерей Розарио Сото, Ривера, Фредди Рамирес. «Вам достались все наши земли? Или поделили с Рейнольдсами и Миткифами?» «Только нам. И нескольким фермерам с севера». Это и правда, и ложь одновременно, и я пожалел, что сказал. «Полагаю, за неуплату налогов. У твоего отца вроде бы были большие долги. Это неправда». Я безучастно смотрел в окно. «Во мне столько ненависти», — выдохнула она, «что иногда не понимаю, как я вообще до сих пор жива». 1 июля 1917 года. Мария Гарсия живет у нас 10 дней. Консуэла докладывает, что в мое отсутствие она бродит по дому или сидит на террасе, уставившись в ту сторону, где прежде располагались земли ее семьи, или играет на рояле, принадлежавшем моей матери. Когда же я возвращаюсь с пастбищ, она обычно играет, словно догадывается, что мне это приятно. После ужина мы встречаемся в библиотеке. Нам нравятся одни и те же комнаты в этом огромном доме. Библиотека, гостиная, западная часть террасы. Укромный уголок, откуда видно далеко и слышно, если кто-то приближается. На вопрос о планах она ответила, что намерена продолжать есть, а когда утолит голод, подумает о следующих планах. Выглядит она гораздо лучше, набирает вес, одновременно молодея на глазах. «Когда станет неловко, — сказала она, — я сразу же уйду». Я не стал говорить, что вообще-то уже давно неловко, что отец требует, чтобы она убиралась. «И куда ты пойдешь?» Она пожала плечами. «А как сейчас живется в старой доброй Мексике?» Как будто не знал ответа права. «Хватают людей на улицах или по пути из кино, или в таверне. Говорят, ты бандит, сапатист, карансист или виллист, в зависимости от того, кто хватает. Если возмущаешься или вдруг выясняется, что ты на другой стороне, убивают на месте. У тебя, наверное, остались университетские друзья». Это было 15 лет назад, и почти все уехали, когда ситуация обострилась. «В Мичиган?» Я тут же пожалел, что брякнул глупость. «Это другого круга люди», — рассеянно бросила она. И я понял, что прощен. Я смотрю на игру света в ее волосах, линию шеи, покрытой крошечными капельками пота. Странно, как я раньше не замечал, что у нее прекрасная кожа. Она расслабленно покачивает ногой под потоком прохладного воздуха от вентилятора, разглядывая шлепанцы, которые, наверное, нашла где-то в шкафу. «Со мной все будет в порядке», — успокаивает она. «Тебе не о чем беспокоиться». 2 июля 1917 года. Сходил к отцу обсудить наши проблемы. Бурильщики извели весь уголь для своего оборудования, и, наконец-то, наступила спасительная тишина. Я уж и забыл, каково это. Полковник сидел в тени на террасе своего дома, больше похожего на хакале. Ничего общего с парадной усадьбой, но зато стоит в дубовой рощице, рядом журчит ручей. И здесь градусов на 10 прохладнее, чем в любом другом месте на ранчо. Старик по-прежнему спит ночами в беседке во дворе, хотя провел себе электричество и включает вентилятор, отказывается пользоваться туалетом в доме, предпочитая устраиваться на корточках в кустах. Так что вокруг его дома своеобразное минное поле. «Жара!» — ворчал он. «Надо было купить земли на Льяно». В большом доме 110 градусов, 43 градуса по Цельсию, в Хакале 100 градусов, 38 градусов по Цельсию. Тогда пришлось бы разгребать снег. С семьей вечно проблемы. Возьми, к примеру, Гуднайта. Делает, что хочет. Когда команчи ушли, взял да и переехал прямо в Пало-Дуро. У Чарльза Гуднайта есть семья. Жена, как минимум. Молли зовут. Удивленный взгляд. Надо же, он никогда о ней не рассказывал. И сменил тему. Скоро приедет парень по прозвищу Снежок. Негр, мой приятель с давних времен. Поживет у нас какое-то время. Я решительно откашлялся. Насчет этой девушки, Гарсия. Она не такая красотка, как ее мать. Я бы так ей прямо и сказал. Она симпатичная. Пускай выметается поскорее. Она нездорова. Это не самое важное, Пит. Это важно. По поводу этой женщины важны три вещи. Первое. Ее зять стрелял в твоего сына. Второе. При поддержке полудюжины вооруженных представителей закона мы отправились наказать виновных. К сожалению, обстоятельства сложились не слишком удачно. Довольно мягкая формулировка, чтобы не сказать резче. Он сердито отмахнулся, как будто от моих слов дурно пахло. В итоге, участок ее отца был выставлен на продажу за неуплату налогов по закону штата Техас, что все равно рано или поздно произошло бы, живи они там или нет. Они не платили налоги. Я возмущенно фыркнул. «Все записано!» Что лишь подтверждает ложь. «Пит, я многое хотел бы сохранить. Индейцев, бизонов, прерии, где на 20 миль в округе ни одной изгороди. Но время идет, все меняется». «Как насчет твоей жены?» — мысленно спросил я, но вслух не решился. «Дай ей денег и выстави за дверь, к выходным». «Она уйдет только через мой труп». Он открыл было рот, но не нашелся, что сказать. Судя по цвету лица, ему было жарко. «Слушай, не лезь в бутылку». Но я уже уходил, сунув руки в карманы, потому что они сильно дрожали и перестали трястись только когда я вернулся к себе. Позвонил Салли. Может, она станет голосом разума. Мы не разговаривали уже месяц. Она передает новости через Консуэлу. Салли удивилась, услышав мой голос. Говорит, не собирается возвращаться в Макалоу-Спрингс. Мол, это была величайшая ошибка в ее жизни. Поболтали про Чарли и Гленна, они еще на сборах. Сошлись на том, что мальчики едва ли успеют на эту войну. Чарли наверняка будет разочарован, но я не стал об этом упоминать. Потом она вскользь бросила, что провела 2 недели в Беркширских горах в Массачусетсе с приятелем. Спросила, слышал ли я об этом и не потому ли звоню. Нелепо и наивно интересоваться ее мнением по поводу Марии Гарсия. Напрасно вообще позвонил ей. Удивительное безрассудство. Но она подумала, что я раздосадован ее похождениями, и тут же взяла примирительный тон. «Мне грустно здесь без тебя. Я работаю». Пауза. «Мы расстались?» «Не знаю. Но мы решили пожить отдельно друг от друга». «Мне все равно, что ты делаешь», — твердо сказал я. «Я просто спросила, пытаюсь разобраться с нашим статусом». «Делай, что хочешь». «Я понимаю, что тебе безразлично, Питер. Тебе нет дела ни до чего, кроме себя и своих печалей. В этом и состоит смысл твоей жизни — убедиться, что ты самый несчастный человек на свете». «Меня и раньше не интересовали твои дела. Не понимаю, почему сейчас я должен о них беспокоиться». «А я не понимаю, почему до сих пор люблю тебя, но это факт. Хочу, чтобы ты это знал. Ты можешь вернуться в любой момент». «Очень мило». Пауза. «Ну?» — вздохнула она. «И как там дела с Буровой?» Спустился узнать насчет ужина. «Ваш отец не велел мне готовить для нее», — сообщила Консуэла. Я равнодушно пожал плечами. «Я сегодня приготовила для вас побольше». Посоветоваться не с кем, даже с Консуэлой. Знаю, что она ответит, как и любой на ее месте. От Марии надо избавиться, это будет правильно. Ради ее собственного блага. 10 минут поисков, и я обнаружил ее в библиотеке. Лучшее место в доме. Почти все окна выходят на север, а между камней там кое-где проступает вода, поэтому вокруг зелено. «Что случилось?» — встревожилась она. Я молчал. «Я видела, как ты вышел из отцовского дома». Неопределенный взмах рукой. «Понятно. Консуэла тут намекала кое на что. Я сложила 2 и 2. У твоей семьи был счет в банке?» «Был, конечно. На то немногое, что смогла снять, я и жила». «И больше ничего не осталось?» «Не беспокойся обо мне». «Тогда он побеспокоится», — я имел в виду полковника. «Из-за земли люди сходят с ума. Дело не в земле. В ней. Мой двоюродный дед был такой же. Люди для него были всего лишь помехой, вроде засухи или упрямой скотины, которую надо заставить идти в нужном направлении. Если кто-то вставал у него на пути, он, не раздумывая, мог вырвать сердце. Если бы его сыновья остались в живых...» Она помедлила. «Мы ведь не здешние. Отец уже 3-й год учился в университете, когда его дядя умер. Но, — пожала она плечами, — отец был романтиком. Он был хорошим человеком. Тщеславным. Ему нравилось быть идальго, вечно твердил, как нам посчастливилось жить на этой земле. А никаких «мы» на самом деле не было, только его личная страсть. Никак не хотел признавать, что в один прекрасный день соседи расправятся с ним и не позволял нам уехать, несмотря на опасность, о которой мы всегда помнили». Помолчав, она продолжила. «Ты ведь тоже не отсюда. И всегда осознавал это, но почему-то сейчас ты здесь». «Не всегда, конечно, но точно с момента смерти матери. Впрочем, моя история не идет ни в какое сравнение с ее. Рассказываю другую. Помню, когда я был мальчишкой, мы поймали парня 12 лет, который, по словам отца, воровал наш скот. Но он ни в чем не сознался. Тогда отец перебросил веревку через ворота, надел петлю на шею парнишки, а другой конец привязал к лошади. Когда его опустили, мальчик заговорил. Он нацарапал карту прямо в пыли, рассказал, что люди, которых мы ищем, это белые, что они заставили его быть проводником, потому что не знают местности». Она, понимающе кивнула. Я не был уверен, что стоит, но все же продолжил. «Я уже снимал с него петлю, как вдруг отец шлепнул лошадь, и парнишка взмыл высоко в воздух». «И что?» «Он умер». «Остальных поймали?» Он повесил всех, кого не пристрелил. «Шериф?» «Нет, мой отец. Их было 9 человек, но 4 сдались сами. Отец срезал седло с их лошадей, выбрал подходящее дерево и повесил грабителей на их собственных лассо. Я держал керосиновую лампу, пока Финиас набрасывал петли. Сначала брат нервничал, но уже последние жертвы он небрежно бросил. «Не переживай, парень, через минуту все кончится». «Благодарю за заботу», — прохрипел мужчина. «Тебя все равно повесили бы, Пако», — сказал отец. «Это ведь вопрос времени, сейчас или через несколько недель в Ларедо». «Я бы предпочел через несколько недель». На губах у него запузырилась пена. «Радуйся, что с тебя не содрали живьем кожу». Мария присела рядом. Солнце садится, в комнате полумрак. Она поправила прядь волос, я нервно сглотнул. В глазах у нее нежность. Она берет меня за руку. «Перестань вспоминать об этом», — тихо говорит она. «Не могу. Но это трудно объяснить, поэтому просто молчу». Финиас подошел к одной лошади, шлепнул по крупу, потом перешел к другой, к следующей. Когда последний повис в петле, наступила тишина, нарушаемая лишь поскрипыванием кожаных веревок, бульканьем в горле повешенных и звуком выходящих из них фекалий. Они еще подергались, когда отец равнодушно заметил. «Они плохие у них седла». «Питер?» Она держала меня за руку, и я боялся шевельнуться. «Это где-то глубоко внутри меня», — прошептал я. «Мы сидим рядом, и все могло бы случиться, но оба понимаем, что это неправильно».